я забухал. Я забухал. Собрал все шмотки и двинул прямо на вокзал. А эта мымра опять свалила с глаз врачом. Я на пупе кручусь, а ей все шало и нипочем. Ой, заберите, на весь вокзал я закричу. Я так хочу.